И все же, несмотря на злосчастную кошку, Гумилев свободно, хотя и с ошибками, в них он не отдавал себе отчета, говорил и писал по-французски. И читал даже стихи с листа трудных и сложных поэтов, как Эрдена, Маларме, Рембо, и переводил их, не задумываясь, очень точно. С английским дело обстояло хуже, хотя Гумилев провел несколько месяцев в Англии и говорил мне, что на большом обеде у какого-то лорда он рассказывал о своих путешествиях по Африке. Я сомневаюсь, чтобы гости лорда что-нибудь поняли. Выговор у него был отчаянный, но читал он довольно бегло. Немецкого языка он не знал и жалел, что не знает. Он считал его лучшим после русского для стихов. Он иногда заставлял меня читать ему немецкие стихи, балладу Шиллера «Перчатка» он особенно любил. Слушал он, непременно прислоняясь к стене, сложив руки на животе, изображая прислугу Пашу, и, подражая ей, говорил, вздыхая: «Красиво, непонятно и чувствительно. Если бы не лень, обучился бы». Но думаю, что обучиться ему мешало не только лень, но и отсутствие способностей к языкам, как и ко многому другому. Гумилев очень любил сладкое. Он мог ликвидировать полфунта изюма или банку меда за один вечер, весь месячный академический паек. «Я не только лакомка, я едок объедало», — с гордостью говорил он. «Я могу один съесть целого гуся». Но это явное хвастовство. Гуся он в те дни никак съесть не мог, по простой причине, что гусей тогда и в помине не было. Аппетит у него действительно был большой. Когда через год открылись нелегальные столовые, мне часто приходилось присутствовать при его пантагрюэлевских трапезах. «Приглашаю вас», — говорил мне Гумилев, выходя из студии, — «на пантагрюэлевскую трапезу». И мы шли в маленькую темную квартиру на Фурштадтской, ничем не напоминавшую ресторан. В двух комнатах, спальне и столовой, стояли столы, покрытые пестрой клеенкой. Вид широкой кровати со взбитыми подушками, по-видимому, не портил аппетита посетителей. В спальне обедающих бывало больше, чем в соседней столовой. Гумилев обыкновенно усаживался в столовой в конце стола. Усевшись, он долго и основательно изучал меню, написанное на клочке оберточной бумаги. Потом, позвав хозяйку, заказывал ей борщ, пирог с капустой, свиную отбивную в сухарях и блинчики с вареньем, с клубничным вареньем. И только заказав все, оборачивался ко мне: «А вы берите, что хотите». Я неизменно, благовоспитанно отвечала: «Спасибо, я сыта». И Гумилев, не удивляясь тому, что я сыта, не споря, соглашался: «Барышне подадите стакан чаю, раз ее ничто не соблазняет». Я наблюдала за своим стаканом чая, с каким наслаждением он ликвидировал одно блюдо за другим, не переставая говорить о стихах. Сейчас меня удивляет, что я голодная, я тогда всегда была голодна, могла спокойно слушать его, глядя на свиную отбивную в сухарях, чувствуя ее запах. Ведь я столько месяцев не ела ни кусочка мяса, а это так вкусно. И как мне хочется обгрызть хоть оставшуюся у него на тарелке косточку. «Вы напрасно отказались. Привкусная котлета», — говорит Гумилев, и, обращаясь к хозяйке, — «дайте еще порцию». У меня замирало сердце. Неужели он заказал эту порцию для меня? Но нет, надежда напрасна. Он аккуратно съедает еще порцию не прерывая начатого разговора.